Глава 13. Палму отказывается принимать новые признания. Батлер пропадает, а комиссар Палму изобретает английские обычаи. Орудие убийства и бечевка. Ирма Ванне помогает в литературном творчестве. Ночь в комнате для гостей, шаги в спальне, но ни звука из ванной. Ирму Ванны конвоируют, а комиссар Палму зарабатывает на бесплатный проезд. «Подозревать Айма?» – спросила Айри Рюкеме и вдруг разразилась истерическим смехом. Комиссар Палму успокаивающе выставил руку. «Мне пришлось прибегнуть к выпиющим средствам, чтобы наконец узнать правду, и не подумал скрывать он. Дело сложное. А я сказал инженеру Вара, что арестовал вашего брата Айма, а вас обвиню в соучастии, что нанесет непоправимый ущерб репутации Рюксиков, даже если Айма в конечном счете не будет осужден. Это подтолкнуло инженера, и он поступил по-мужски». Инженер в отчаянии уставился на девушку. «Айри, ты должна понять», — хрипло прошептал он. «Он признался только для того, чтобы спасти нас», — обронила девушка, побледнела, но на ее лице появилось странное выражение. «Комиссар, я должна признаться, что на самом деле это сделали вы», — невозмутимо закончил фразу Палму. «Ну уж нет, милая барышня, хватит с вас и с меня признаний. Инженер Вара считает, что получит снисхождение за то, что смог внятно объяснить, что это было убийство в состоянии аффекта, а не умышленное. Зачем мешать рыцарю проявлять мужественное благородство?» Парочка уставилась на комиссара. Выражения растерянности, страха и надежды поочередно сменяли друг друга на их лицах. Палму довольно понаблюдал, а потом, как ни в чем не бывало, продолжил. «Не стоит думать, что я поверил чистосердечному признанию инженера Ваара. Да, я вынудил его, но это стоило сделать хотя бы ради того, чтобы вы, Нейти Рюкеме, без дальнейших выяснений убедились, что, по крайней мере, можете доверять своему избраннику. Ради вас он был даже готов пожертвовать своим будущим, своей карьерой». «Вы меня не арестуете?» – запинаясь, спросил инженер. «Даже не собирался», – заявил Палму и с чувством сжал тому руку. «Все, что я говорил об Айме, сущая чепуха. И то, что вы мне поведали, такая же чепуха, хотя я и восхищен вашей изобретательностью. Вы талантливый человек, инженер Ваара, но прежде всего вы мужчина. В открытом бою, да, можете и убить, но вот оглушить, чтобы потом утопить. Вся ваша натура воспротивилась бы такому, и вы слишком гордый, чтобы заметать следы. Или я не прав?» Противоречивые чувства одолевали инженера Ваара, но оскорбленное самолюбие ушло на задний план. Он молча залез в один из ящиков своего стола, достал оттуда коробку сигар, в точности, кстати, такую же, как виденная нами наверху у директора Рюксика, и с почтительным видом подтолкнул ее к Палму. «Как старый сморчок», — задушевно сообщил комиссар, «не могу видеть, как два молодых красивых человека зазря страдают, хотя идеально подходят друг другу. Было отчего устраивать эту маленькую комедию. Полагаю, теперь можно заняться красной книгой и окончательно снять завесу тайны с субботнего вечера». Эрик Вара приблизился к Айри Рюкеме и уверенно обнял. «Что конкретно вы станете делать, комиссар?» – спросил он. «О, у меня много дел», – великодушно поведал комиссар Палму, но на его лице уже появилось ожесточение. «Вы, может, забыли, инженер Ваара, что меня не убеждают утверждения вроде «то-то и то-то, возможно, с точки зрения психологии. Нужны факты. Допустим, мои чувства говорят мне, что вы не убийца. Но я потешался, выслушивая ваши откровения, только потому, что вы фактически не подходите на эту роль, ибо ваше признание не объясняет смерть госпожи Рюксик». «Но версия директора Рюксика выглядит весьма достоверно», — возразил инженер Ваара. «Вы же видели, что в ванной зажегся свет, когда выламывали дверь», — серьезно сказал Палму. «Нет смысла отрицать, видел», — честно признался инженер. «Хорошо, Бруно убит. Но абсурдно думать, что кто-то сначала намеревался отравить его, а потом утопил. Я как-то сказал своему помощнику», — Палму кивнул в мою сторону, «что именно в смерти госпожи Рюксик кроется разгадка тайны. Кроме того, в медной вазе в передней была обнаружена пустая банка из-под цианистого калия. Зачем Бруно прятать ее там? Смешав яд с абсентом, он просто бросил банку куда придется», — предположил инженер Ваара. Но комиссар покачал головой. «Нет», — решительно заявил он, — «не все так просто. Но я, упоминая о смерти госпожи Рюксик, почему-то подумал о Батлере». «Батлер», — озадаченно повторил инженер Ваара, — «мы совершенно забыли о нем». Я просто отвлекся, заметил Палму, но не забыл. Мне пришло в голову, что Батлеру может быть известно, у какого фотографа Бруно проявлял пленки и печатал снимки. Прольем же свет и на это. Не могли бы вы позвонить Батлеру и спросить его? Если спрошу я, он примется отрицать, что ему что-то известно. Недолго думая, инженер поднял трубку и набрал номер. Какое-то время никто не отвечал. Внезапно воцарилась такая тишина, что всем стали слышны протяжные зловещие гудки. Наконец кто-то подошел. Инженер Вара изменился в лице. После краткого разговора он положил трубку и повернулся к нам. «Ответила старая госпожа», — сообщил он. «Батлер пропал. Исчез из дома прошлой ночью». «Значит, объявим в розыск», — прокомментировал Палму. «Никуда не денется». «А теперь, полагаю, мне лучше уйти. Думаю, я в любом случае уже вам надоел». Он ненавязчиво подхватил коробку сигар, не так давно обнаружившихся у инженера, и повернулся к двери. Наверняка Эрик имел в виду совсем другое, но он никак не отреагировал. Да и едва ли он вообще что-то заметил. Потому что, когда я закрывал за нами дверь, Айри обвела руками его шею. Что ж, вот и все. «Концерн не обеднеет», — принялся оправдываться Палму, заметив мой укоризненный взгляд. «Кроме того, есть такой английский обычай — пихать гостю под мышку коробку сигар, когда тот уходит. Мне нравится думать, что инженер Ваара стажировался в Англии». Я выразил сомнение в знании комиссаром английских обычаев, и мы вышли на улицу. Но Палму пока не выказывал никакого желания возвращаться в управление и оформлять в розыск Батлера. «Всему свое время», — наставительно сказал он. «Не все сразу, одна проблема за раз. Или что-нибудь непременно вылетит из головы». «Теперь мы навестим писателя Лайханина. Нейт Иванович живет на той же улице, так что по дороге мы сможем поболтать и с ней. Это же в Тёле, что по недоразумению минуется ближним, не так ли?» Не понять его намек было невозможно, и я, скрипя сердце, повел комиссара к ближайшей стоянке и втолкнул на переднее сиденье автомобиля. Тем не менее, Палму завел свое обычное нытье об оглушительно хлопающих трамвайных дверях и напророчил мне нищенский посох на закате дней, потому что все заработанные деньги я потрачу на такси. Было очевидно, что что-то, побег Батлера, я полагаю, потому что таким поступком Батлер изобличил себя, незаметно привело комиссара в исключительно хорошее расположение духа. «После побега Батлера, — осторожно начал я, — становится непонятным, зачем директору Рюксику подкупать комиссара, ибо было ясно, что разговоры о должности для Палмы подразумевали именно это. Возможно, концерн действительно подыскивает достойную кандидатуру на столь ответственный пост», — скромно предположил Палму. «Но где же твое знаменитое воображение, парень? Тебе не приходило в голову, что Батлер может быть незаконно рожденным сыном директора Рюксика?» Я замолчал, обидевшись. Ироничность — не самая приятная черта комиссара Палму. «Апропос», — продолжил он, и я не собирался прощать ему произношение. «Орудие преступления. Есть какие-нибудь идеи?» «Медная ваза», — ляпнул я первое, что пришло в голову. «Крепкий мужчина мог бы легко ее поднять и врезать кое-кому по черепу. Батлер мог раньше служить силачом в цирке». «Теплее», — подбодрил Палму с веселым блеском во взгляде. «Мы оба видели его собственными глазами». Он рассеянно выудил из кармана бело-голубую бечевку и стал наматывать на палец. «Комиссар», — взволнованно выпалил я, — «это какая-то подсказка? Путеводная нить Ариадны?» Палму добродушно посмотрел на меня. «Ирмы Ивановны?» — переспросил он. «Скорее уж упаковочная». Засим диалог исчерпался. В напряженном молчании я расплатился, уже сожалея о собственной щедрости. К моему удовольствию, писатель Лайханин обитал на третьем этаже, а лифт был сломан. Заметив это, комиссар Палму принялся топтаться возле табличек с именами жильцов, пытаясь ухватиться за последнюю возможность отказаться от нашей затеи. «Вас отнести, комиссар?» – невинно предложил я. Кряхтя, Палму принялся преодолевать ступени. Квартира писателя Лайханина разочаровала меня. Я всегда считал, что славе и репутации непременно сопутствуют какие-то бытовые изыски. Я ошибался. Это было самое обычное бесхитростное мещанское жилище. Потертый рюю покрывал кушетку в кабинете, которая, по-видимому, по ночам служила постелью. Когда писатель провел нас внутрь, с этой самой кушетки привстала удивленная Ирма Ивановна собственной персоной с очаровательно растрепанными волосами. «Нейт Ивановна, ну да, Нейт Ивановна помогает мне в работе», — извиняющимся тоном объяснил смущенный хозяин. «Она прочла мою рукопись, и у нее есть пара замечаний». «Да-да, понимаю», — любезно покивал комиссар. Маме обещаю не рассказывать, но боюсь, что помешаю вашему плодотворному сотрудничеству». «Вовсе нет», — поторопился заверить писатель. «Мы как раз собирались пить кофе. Думаю, могу предложить и вам чашечку». Палму признал, что у бедного полицейского не найдется причин возражать против бесплатных напитков. «Зато у меня с собой сигары», — добавил он и с гордостью продемонстрировал коробку, которую стянул из кабинета инженера Ваара. По мнению писателя Лайхнина, подобное сочетание было бы вполне естественным. Он исчез на кухне, и через какое-то время оттуда послышался звон разбитой посуды, позволивший всем понять, что ждать осталось недолго. Нэйти Ванны, поджав губы, обозревала нас своими темными выразительными глазами и молчала. Но комиссар, как человек осторожный, сначала разделался с угощением, лишь после приступив к неприятной части визита. «Что ж, Нэйти Ванны», — произнес он, опустошив третью чашку и обнаружив, что больше ничего не осталось. «Я планировал допросить вас по отдельности, но взаимное недоверие – печальная вещь, и, вероятно, даже лучше, что писатель Лайханин узнает все. Так почему же вы обманули меня? И почему вы провели позапрошлую ночь у Бруно Рюксика?» Ирма Ивановна закусила губу и отвела глаза. При взгляде на несчастное лицо писателя Лайханина я подумал о бокале благородного вина, в который кто-то стряхнул пепел. «Отвечать», – приказал комиссар Палму, но девушка продолжала безмолвствовать. Выглядело так, будто Ирма пытается выиграть время. «Вы догадались уже тогда, когда спросили, почему я не воспользовалась телефоном и написала письмо», — произнесла она, скривившись. «Конечно», — нетерпеливо проронил комиссар. «Вы хладнокровны и умны. Это видно хотя бы по вашей акции с рукописью. У вас должна быть какая-то причина, по которой вы не воспользовались телефоном, вместо этого понадеявшись на письмо. Единственной разумной причиной могло быть только отсутствие такой возможности». Кроме того, не вижу смысла скрывать, что ваши отпечатки пальцев обнаружены на пепельнице, что находилась рядом с кроватью у гостевой, где, если вам случайно неизвестно, вчера лежало тело Алли Рюксик. «Мне известно», — скованно кивнула девушка. «Айма рассказал, что случилось». «Так говорите, почему вы лгали мне?» Тон комиссара Палма наводил на мысли о бормашине. Теперь девушка смотрела на него прямо и вызывающе. «Не желала выставить себя в дурном свете. Я только что познакомилась с Кимми и не хотела, чтобы какие-либо ложные подозрения запятнали мою честь». Писатель Лайханин через силу поклонился и смущенно закашлялся, глядя поверх очков. «Нэйти Ванны», — провозгласил он торжественно, — «никакие подозрения не смогут омрачить сложившуюся между нами дружбу. Я убежден, что вы легко сможете объясниться. Так что расскажите комиссару все. Если надо, я готов уйти в другую комнату». «Не надо!» Нэйти Ванны прикрыла узкой кистью несчастные глаза. «Конечно, вы должны услышать все из моих уст. Все из-за рукописи. Я так переживала. Вы же помните, что в воскресенье вечером Бруно заперся у себя вместе с рукописью, не открывал, хотя я стучала. Я моментально поняла, что надо делать, что на следующее утро появится возможность, когда Бруно уйдет в ванную, и я сразу же взялась за выполнение своего плана. Я прокралась по маленькой лестнице, потом через коридор мимо ванны сняла цепочку и открыла замок, хотя внешне выглядело, будто дверь черного хода заперта. Затем я вернулась наверх и спустилась по большой лестнице вниз, где батлер прибирался после вечеринки. Он дал мне карандаш и бумагу. Я написала письмо писателю Лайхенину на случай, если по какой-то причине мне не удастся вернуть рукопись. Тогда бы мы смогли насесть на Бруно вместе. «Расчетливая девочка», — заметил комиссар Палму, и в его тоне не было и намека на игривость. Взгляд на эти ванны потемнел. «Потом я пожелала батлеру спокойной ночи», — тихо продолжила она. «Батлер запер за мной главный вход. Я опустила письмо в почтовый ящик и вернулась после того, как батлер выключил свет. На ночь я спряталась в комнате для гостей и валялась там на кровати, но нервничала и спала беспокойно. После 8 я вообще не сомкнула глаз. Я выкурила пару папирос, пока ждала. И вот, наконец, батлер явился будить Бруно. От такого стука мог бы проснуться весь дом. После я подождала еще немного, услышав, как Бруно зашлепал по маленькой лестнице вниз. Затем я вышла в верхний зал, закрыв за собой дверь гостевой. Но когда я попыталась попасть в кабинет, я услышала... Да, я не знаю, верите ли вы мне, комиссар, что кто-то шуршит в спальне. Я услышала шаги, а потом грохот, как будто что-то ударилось об пол и разбилось. «Инженер Вара добрался до фотооборудования Бруно», — спокойно объяснил Палму. «Он полагал, что тот использует его ненадлежащим образом». «Инженер Вара», — повторила девушка, побледнела, — «так это он?» «Нет, он не имеет никакого отношения к убийству. — сообщил Палм. «Дальше». Я так напугалась, что на пару минут впала в прострацию. Я весь мозг сломала, пытаясь сообразить, что делать дальше. Но шаги зазвучали уже в кабинете, время было к 10, и я не придумала ничего лучше, чем сбежать по маленькой лестнице и выйти через черный ход. Сразу за углом я увидела писателя Лайханина, беседующего с углевозчиком. «Была ли дверь в ванную закрыта, когда вы следовали мимо?» — спросил Палму. «Да, закрыта. А шум, какие-то звуки слышали?» Голос Палму был резким и требовательным. Ирма Ванны покачала головой и уставилась на него, парализованная иррациональным страхом. «Резонно предположить», — проговорил комиссар Палму, подчеркивая каждое слово, — «что убийца делал свое дело именно тогда. Вы были в двух шагах, между вами была тонкая деревянная дверь, но вы ничего не слышали и не видели. Нейти Ванны знаете, и это поразительно». И вновь Ирма покачала красиво встрепанной головой и беспомощно посмотрела на комиссара. «Все, что мне остается, это рассказывать, что я знаю», — сказала она заторможенно. «Я лишь могу заверить, что ничего не видела и не слышала, когда пробиралась мимо ванной. Вы мне не верите, комиссар?» В ее голосе послышался беспомощный крик отчаяния. Мы все трое уставились на нее. И снова по спине пробежал холодок. Пока она говорила, в моей голове возникла идея, версия, которая раньше мне в голову не приходила. «Я вам верю, Нейти Ванны», — прошептал писатель Лайханин, нервно сглотнув. Он подошел к девушке и взял ее бледную дрожащую руку в свою. «Нейти Ванны», — изрек комиссар Палму как можно любезнее, — «вы следовали мимо ванны Бруно Рюксика в то самое время, когда его там убили. Любой нормальный человек поймет, что в тот момент вы должны были видеть или слышать что-то, что по той или иной причине скрываете от меня. Я нормальный человек. Вы знаете, что в моей профессии любая недоговорка означает ложь. Вы уже однажды солгали мне. Что может помешать вам лгать сейчас?» Девушка склонила голову. «Я его не убивала, если вы это имеете в виду». «Я ничего подобного не утверждал», — официальным тоном заметил Палму. «Не хотите разговаривать?» «Хорошо. У вас будет возможность дополнить свои показания позже, когда передумаете. А сейчас вы немедленно отправляетесь домой и не покидаете квартиру, не уведомив меня. В случае нарушения я арестую вас как подозреваемую». «Подозреваемую в чем? Как вы смеете сомневаться во мне?» — вызывающе прервала девушка. «В соучастии в убийстве Бруно Рюксика», — спокойно ответил комиссар. Писатель Лайханин с чопорным видом потянулся к девушке. «Ирма, позвольте проводить вас домой», — произнес он. «Уверен, происходит какое-то ужасное недоразумение. Но я вам верю, верю, что бы ни случилось». Комиссар Палму сочувственно кашлянул. «Не могу запретить вам находиться рядом с вашей подругой, писатель Лайханин», — продолжил он уже мягче. «Но в ваших же интересах убедиться, что Нейти Ванна исполняет мой приказ. Она не может покидать дом ни под каким предлогом, если я лично не дам на это разрешение. Вы же понимаете, что в любой момент может произойти что-то такое, что окончательно раскроет это дело. И тогда необходимость в подобной мере сама собой отпадет». Писатель кивнул, давая понять, что принял слова комиссара к сведению, но не удостоил нас взглядом. Мы оставили его в коридоре, помогающего Нейти Ванны с пальто. И всякая радость покинула меня, потому что Ирма, ну, довольно о грустном. «Не понимаю, какое отношение Батлер может иметь к Нейти Ванне», — зло сказал я, когда мы оказались на улице. «Комиссар всегда говорит о фактах. А если что-то является фактом, так это то, что Батлер пропал». Комиссар Палму замер на тротуаре, удрученно посмотрев на проезжавшую мимо машину. «Интересно, как долго продлится их взаимное доверие?» — размышлял он вслух, игнорируя мое замечание. «В своих книгах Лайханин такой либерал, но каков он на самом деле? Не кажется ли тебе, что в его душе скоро взойдут ростки сомнений? Или их история любви действительно будет самой прекрасной под этими небесами?» «Не мелите чушь, комиссар», — яростно выдавил я, потому что Палму невозможен, когда его заносят в романтические дали. Но он не обратил внимания на мою непочтительность. Тяжело вздохнув, комиссар неохотно поплелся к ближайшей трамвайной остановке. «Трамвайные двери — это нечто», — пожаловался он. «Сбивают с мысли, но я немного отвлекся. Вот если бы кто-то оплатил машину, я мог бы, например, рассказать о версии, которая пришла мне в голову. И если кто-то намеревается опять одурачить меня, то это будет последняя подобная поездка», — пригрозил я и даже сам поверил в то, что сказал. И снова мы ехали в такси, теперь уже в направлении конторы. День клонился к вечеру. «Если бы я был такой мод, как ты, то на старости лет непременно ходил бы с протянутой рукой», — — удовлетворенно заметил Палму. «Но незаработанные деньги уходят легко. Итак, что ты на самом деле думаешь о Нейте Ванне?» «Красивая», — вздохнул я. «Но разве телесная красота не есть что-то внешнее и мимолетное?» — философствовал Палму. «Разве ты не заметила, что для молодой девушки она необычайно вдумчива, хладнокровна и решительна, и искусна в речах? В конце концов, что мы на самом деле знаем о ней? Только то, что она из хорошей семьи». «Это правда, комиссар», — поддакнул я, обращаясь к своему печальному жизненному опыту. «Вы верно заметили. Чем красивее глаза, тем больше разочарований». Палма одобрительно кивнул. «Теперь подумай о ее характере и о следующей возможности. Она столь восторженно относится к писателю Лайхину, что прибегает к изобретательному и в высшей степени хладнокровному способу привлечь его внимание и познакомиться с ним. Но Бруно встает на пути. Бруно берет рукопись, возможно, чтобы уничтожить ее просто из вредности, возможно, из ревности, чтобы не допустить новых отношений. Мы ведь не знаем, что за дружба была между Бруно и Нейте Ванне. Ты, наверное, заметил, что она с самого начала говорила об этом очень осторожно. Ничто не мешает предположить, что между ними было что-то, что Нейте Ванне хотела скрыть от писателя Лайханена любой ценой», — подтвердил я. «Любой ценой», — со значением повторил комиссар Палмо. Нейте Ванне провела ночь в комнате для гостей. Она решила вернуть рукопись, чего бы это ни стоило. Хитрая девица. Она услышала шаги в спальне. Но что мешало ей дождаться, пока инженеру Вара не надоест, и он не вернется вниз? Было легко спрятаться и слушать из-за двери комнаты для гостей. «Время», — напомнил я. «Была назначена встреча, а инженер Вара так и торчал наверху». «Они сказали, что встретились без 5:10», — подчеркнул комиссар Палму. «Писатель, вероятно, говорит, как есть, но он ведь сам заявил, что его часы врут». Девушке было легко убедить его, что он пришел слишком рано. «Только не перебивай меня постоянно. Я к чему веду? Нейте Ванне все-таки добыла рукопись». «Комиссар», — я с сожалением покачал головой, — «она была на столе в кабинете». «Она взяла рукопись», — невозмутимо продолжил Палму, — «и убежала. Но в коридоре около ванной могла наскочить на Бруно, а тот, допустим, сперва отнял рукопись. Да еще пригрозил немедленно уничтожить, потому что с похмелья вряд ли был настроен на мирный лад. Девушка пришла в отчаяние, зная, как много значит для писателя эта рукопись. Она убивает Бруно, но не может взять рукопись с собой. Ее исчезновение могло быть замечено. Пришлось бы сознаваться, что провела ночь у Бруно. Поэтому она вернула ее обратно в кабинет». Такси плавно затормозило перед входом в управление. Я следил за словами Палму с таким волнением, что не заметил, как промелькнула дорога. Пока комиссар неуклюже вылезал на тротуар, я успел рассчитаться. «А абсент?» — скептически спросил я. «Пошевели мозгами», — грубо отрезал Палму. «Я обещал развлечь тебя версией. Я это сделал, а теперь оставь меня в покое». Иногда я не могу отделаться от мысли, что у Палму все-таки гнусная натура. В то время я еще не знал, что комиссар уже приступил к осуществлению плана, последствия которого были непредсказуемыми, и что он приберег в нем роли для меня. Поэтому он так себя вел. Поэтому так много вопросов осталось без ответов. Но он отвлекся, а если точнее, увлекся. И почти сразу же, как мы вошли в наш кабинет, он совершил ошибку. Да, комиссар Палму совершил ошибку, которая могла стоить ему жизни. Примечание к 13 главе. Тёля. Ближний и дальний. Районы к северо-западу от тогдашнего центра. Рюю – национальный домотканый шерстяной ковер.